Глава 43. Шейла. Руку тянуло с той стычки с Клеменсом. Казалось даже, что пальцы немного припухли. Шейла невольно старалась беречь ее, не напрягать лишний раз. Хорошо, царапин не было. К чему ей лишнее внимание? Впрочем, химик всегда может обжечься реактивами, думала она и тихонько массировала пальцы, прогуливаясь по коридору. Сегодня Шейла дежурила на этаже парней. Как назло, миссис Пафф уехала вечером до отбоя по каким-то срочным семейным делам, поэтому рассчитывать на ее помощь или светскую беседу не приходилось. Но мисс Норрис любезно предложила взять в помощники Клеменса. Естественно, Шейла отказалась, пообещав, что совсем справится самостоятельно. Чего толпой ходить? Комнаты заперты. Сиди себе в комнате отдыха и наслаждайся тишиной и покоем. Шейла, конечно, сказала это директрисе не такими словами, но по смыслу примерно похоже. Можно было поспать, прилечь, свернувшись калачиком, в глубоком, почти домашнем кресле, или почитать книжку. Но в сотый раз, обшарив все углы, Шейла осознала, что не сможет насладиться одиночеством. Ведь нельзя насладиться тем, что стало уже твоей сутью, навязанной ролью. Девушка завязала было по привычке мысленный диалог с братом, но потом решила: все, хватит. Не с Брэдом она так общается, а сама с собой. Но оставаться в стенах, где еще недавно жил близкий человек, Шейла не могла, поэтому вышла в коридор. Прошлась мимо запертых дверей, прислушиваясь к тишине. Выглянула в окно, посмотрела в бездонное небо. Звездный свет пробивался, как сквозь прорехи. И именно так любая правда рано или поздно проедает ложь. Интересно, когда станет хоть немного ясно, куда же все-таки делся Брэд? В конце коридора раздались непонятные звуки. Было слишком темно, чтобы разглядеть, что там происходит. Шейла почувствовала, как похолодели руки и ноги. Кожа покрылась мелкими мурашками. Захотелось втянуть голову в плечи и спрятаться. Лишь мысль, что все комнаты заперты, и звук скорее послышался, а воображение не в меру разыгралось, помогла удержаться на месте, не припустить к себе в блок, словно трусливая девчонка-малолетка. Вроде пока не Хэллоуин. В привидения Шейла не верила. Да и вообще считала, что бояться надо людей из плоти и крови, а не призраков. Так, приводя себе здравые аргументы, отклеилась от окна и двинулась туда, откуда теперь уже не доносилось ни звука. Запертые двери. Тишина. Только собственные приглушенные шаги. Шейла решила дойти до самого конца коридора. Говорят, ходить полезно. 9000 шагов в день. Можно и больше. Она насчитала 54 шага, когда снова услышала какой-то тихий скрежет. Одна из запертых дверей распахнулась. Из нее шмыгнула девушка. Кажется, Амелия Грин. Та самая, приехавшая одной из первых. Все норовившая соблазнить мистера Меллорка, когда он не поддался чарам, обвинившая в нетрадиционной ориентации. Нашла себе новую жертву, более сговорчивую. И у кого же расшалились гормоны? Селестин Уэст. Правильно, это же его комната. Шейла заметила, что не только она пялится на юношу и девушку, но и они на нее. Застыли тремя истуканами, словно от взгляда горгоны медузы. Протянула, соображая, чтобы сказать такого нравоучительного, но в голове не появилось ни одной педагогичной фразы. Грин что-то нервно теребила в руках. Связку ключей, что ли? Хорошо, подготовились к началу учебного года. Шейла передернулась. Она в 17-18 ни о чем плотском и не думала, пожалуй. Во всяком случае, специальных планов не строила. А здесь — отдельная комната, ключи. «Мисс Грин, не находите, что сейчас поздновато для светских визитов?» — процедила Шейла. «Возвращайтесь на свой этаж и ложитесь спать». Девушку тотчас как ветром сдуло. Шейла мрачно взглянула на Уэста, опустившего голову. Странный вид для счастливого любовника. «Думаю, мы оставим все в секрете, Селестин. И для вас, и для меня это самый лучший вариант», — холодно отчеканила Шейла, невольно отметив, как парня бросила в краску. Она, не зная, что еще можно сказать, круто развернулась и пошла обратно, надеялась, что Уэст закроется внутри. Но он будто собачонка сорвался с места и рванул за ней, за Шейлой. «Я! Сэл!» — выкрикнул в спину, а потом, почти догнав, «Я все объясню». «Ничего не надо объяснять». В груди Шейлы клокотало недовольство. Хотелось прибавить шагу, заставить этого мальчишку замолчать и одновременно заставить, наконец, объяснить, что ему от нее нужно, зачем преследует ее с самого начала их знакомства. Двоякое такое желание. И не поймешь, какое желание сильнее. Чтобы разобраться в себе, Шейла не нашла ничего лучшего, как заскочить в комнату отдыха и закрыть дверь. Для верности девушка еще и подперла ее собственной спиной и стояла, тяжело дыша, словно после марафонского забега. Уэст толкнулся. Не сильно, но Шейла почувствовала. «Откройте». «Ночь, молодой человек, и вам пора спать». Она старалась, чтобы голос звучал ниже и солиднее, чем обычно. «Давайте поговорим. Нам пора поговорить», — настаивал парень. «Не о чем нам с вами разговаривать. Я не желаю вам зла». Он все повышал голос, и Шейле казалось, что все уже должны проснуться, завозиться в своих комнатах, прильнуть к замочным скважинам. «Я должен знать, и вы должны знать, что вы мне очень нравитесь, как девушка». «Я?» Она распахнула дверь, только чтобы действительно не разбудить всех учеников. И Уэст едва не ввалился в комнату. «Вы в своем уме?» «Абсолютно», — просиял он и сделал какое-то невообразимое движение руками. «Я знал, точно знал, с самого первого дня». «Вы сошли с ума, Уэст!» — Шейла скрестила на груди руки. «Еще раз повторяю, идите спать. Если мне не изменяет память, вас и так периодически наказывают за всякие выходки. Давайте вы оставите при себе свои чувства, а я сохраню в секрете все ваши амурные дела и ночные похождения». «Какие дела?» Его счастливо-глупый вид не мог не действовать на нервы. «Вы про Амелию?» Он кивнул неопределенно в сторону. «Амелия — друг. Она классная». «Мне все равно, кто для вас мисс Грин, но прошу, перестаньте преследовать меня. Если вдруг вам что-то показалось...» «Показалось?» Сэл опять повысил голос и схватил Шейлу за плечи. «А это мне тоже показалось?» Он вдруг склонился и поцеловал ее горячими сухими губами.